Шестая глава. В 8 все собрались в комнате для совещаний и начали планерку минутой молчания. Лиза Хольгерсон поставила зажженную свечу напротив того места за столом, где обычно сидел Светберг. Пришли все, кто в это время оказался в участке. Люди были потрясены и опечалены. Лиза Хольгерсон произнесла короткую речь. Ей с трудом удавалось сдерживать волнение, и ее коллегам оставалось только молиться, чтобы она не разрыдалась на полуслове. Обстановка была крайне напряженной. В беспокойном мозгу Валандера теснились тревожные мысли, и он поймал себя на том, что уже не может отчетливо представить лицо Светберга. Ему вспомнилось, как умер отец, а еще раньше Рюдберг. «Мы тщетно стараемся не забывать умерших. Все равно получается, что они словно бы никогда не существовали». Траурная церемония подошла к концу. Люди стали понемногу расходиться. Когда Мартинсон закрывал окно, пламя свечи задрожало. В зале остались только оперативники да Лиза Хольгерсон. Они расселись вокруг стола, и Валандер вопросительно посмотрел на Лизу Хольгерсон. Но та отрицательно покачала головой. Тогда заговорил он. «Все мы устали, потрясены, опечалены и сбиты с толку. Случилось то, что для нас страшнее всего. Обычно мы расследуем преступления, порой тяжкие преступления, которые не затрагивают никого из нас лично. Однако на этот раз несчастье произошло с одним из наших сотрудников. Но мы должны постараться работать без предвзятости, так как если бы речь шла о ком-то постороннем». Он сделал паузу и оглядел собравшихся. Все молчали. «Предлагаю подвести итоги работы на месте происшествия и определить ход расследования. Нам известно очень немногое. Убийство произошло в среду, во второй половине дня, или в четверг. Светберга застрелили в его же собственной квартире. Кто-то проник туда, не оставив следов взлома. Ружье, брошенное на полу, предположительно является орудием убийства. Похоже, в квартире что-то искали. А значит, Светберг мог столкнуться с вооруженным грабителем. Это пока мой домысел и лишь одно из возможных объяснений, однако не следует забывать и про другие. Необходимо проверить все версии. В частности, нельзя забывать, что Светберг был полицейским. Важно это или нет, выяснится в ходе расследования. Пока мы не знаем даже точного времени убийства. Странность заключается в том, что никто из соседей не слышал выстрелов, так что придется ждать заключения судмедэкспертов в Лунде». Валандер налил в стакан воды, выпил и продолжал. «Вот и все, что нам известно. Могу добавить лишь, что в четверг Светберг не вышел на работу. Мы все знаем, что на него это совсем не похоже. Мало того, он даже не предупредил о своем возможном отсутствии. Само собой напрашивается объяснение. Предупредить Светберг не мог. А что это означает, всем понятно без комментариев». Тут Валандер увидел, что Нюберг хочет возразить, и дал ему слово. «Я не патологоанатом», — произнес Нюберг, — «но очень сомневаюсь, что Светберга убили в среду». «Значит, нам предстоит ответить еще на один вопрос», — сказал Валандер. «А именно, что помешало Светбергу выйти на работу в четверг и почему он никого из нас не предупредил?» Потом Валандер рассказал о своей беседе с Ильвой Бринг. Она назвала имя единственного, кроме нее самой, родственника Светберга, а также сообщила то, что показалось мне весьма важным. По словам Ильвы, Светберг в последнее время жаловался на усталость, хотя мы знаем, что он только недавно вернулся из отпуска. Что-то здесь не так, особенно если учесть, что Светберг не относился к людям, склонным изнурять себя во время отпуска поездками и приключениями. «А он вообще когда-нибудь уезжал из Истеда?» – спросил Мартинсон. «Иногда. Как говорит Ильва, он мог на денек уехать на Борнхольм или ненадолго отправиться на пароме в Польшу. В остальном же он все свое свободное время посвящал американским индейцам и наблюдению за звездами. По словам Ильвы, у Светберга был очень совершенный телескоп. Правда, я его в квартире не нашел». «Разве он не был орнитологом-любителем?» – спросил молчавший до этого Хансен. «Был, но постольку-поскольку», – ответил Валандер. «Думаю, Ильва хорошо изучила брата, и его действительно интересовали только индейцы и звезды». Валандер оглядел собравшихся. «Почему он говорил, что устал и заработался? Что имел в виду? Имеет ли эта деталь к делу какое-то отношение? Не знаю, но мне она почему-то показалась важной». «Я вспомнила, чем он занимался», — сказала Ан Брит. «Как раз перед отпуском он беседовал с родителями пропавших ребят». «Каких пропавших ребят?» — удивленно переспросила Лиза Хольгерсон. Валандер коротко объяснил суть дела, и Анбрид продолжил рассказ. В последние 2 дня перед отпуском Светберг побывал у Нурманов, Боге и Хильстрюмов, но никаких записей об этих поездках я не нашла. Я просмотрела все в ящиках его письменного стола. Валандер и Мартинсон переглянулись. «Этого не может быть», — сказал Валандер. «Мы провели обстоятельный разговор, в котором участвовали представители всех названных семей. О продолжении беседы с каждым из них в отдельности мы не договаривались, поскольку не было оснований считать, что произошло преступление». «Но Светберг поступил иначе», — не сдавалась Анбрид. «В его ежедневнике указано время этих встреч». Валандер задумался. «Значит, Светберг занимался этим делом по собственной инициативе, никому ничего не сказав». «Совсем не в его стиле», — заметил Мартинсон. «Да», — поддержал Валандер, — «так же, как и отсутствовать на работе, никого не предупредив». «Проверить, посещал ли он родителей, нетрудно», — добавила Анбрид. «Проверь», — сказал Валандер, — «и заодно постарайся выяснить, какие вопросы он задавал». «Абсурдная складывается ситуация», — проговорил Мартинсон. «Мы со среды ищем Светберга, чтобы вместе обсудить дело пропавших ребят. И вот Светберга уже нет, а разговор опять вернулся к ним». «Появились какие-нибудь новые факты?» — спросила Лиза Хольгерсон. «Нет, но одна из матерей очень беспокоится. Ее дочь прислала еще одну открытку». «Что же в этом плохого?» «Дело в том, что она утверждает, будто открытку подделали». «Зачем?» — спросил Хансен. — Кому придет в голову подделывать открытки? — Я понимаю чеки, а открытки? — Предлагаю пока отложить это обсуждение, — сказал Валандер. — Сейчас нужно заняться поиском того человека или людей, которые убили Светберга. — Скорее всего, он был один, — предположил Нюберг. — Это точно? — Нет. Валандер хлопнул ладонями по столу. — Мы пока ничего не знаем наверняка, — заключил он. Поэтому придется идти на ощупь и отрабатывать все версии одновременно. Через несколько часов смерть Светберга ни для кого не будет тайной, поэтому нужно, не мешкая, браться за работу. «Дело о смерти Светберга, безусловно, становится первоочередным», — сказала Лиза Хольгерсон. «Остальные, как менее важные, на время откладываются». «Впереди пресс-конференция», — напомнил Валандер. «Давайте решим, что будем говорить». «Скажем, как есть», — убит полицейский, — ответила Лиза. «А вот версии?» «Пока никаких». Валандер произнес последние слова очень твердо. «Значит, так и скажем», — согласилась Лиза. «В подробности вдаваться будем?» «Скажем, застрелили с близкого расстояния. Орудие убийства найдено? Или интересы следствия требуют держать это в тайне?» «Не думаю», — ответил Валандер и оглядел присутствующих. Возражений ни у кого не было. Лиза Хольгерсон встала. «Я бы хотела, чтобы вы тоже присутствовали на пресс-конференции. А может быть, стоит пойти туда всей группой? Ведь что ни говори, а убит ваш коллега и друг». Они договорились встретиться за 15 минут до начала пресс-конференции. Лиза вышла. От сквозняка свеча погасла, и Анбрид вновь зажгла ее. Оперативники еще раз вернулись к обсуждению деталей нового дела и распределили поручения. Колесо расследования понемногу приходило в движение. Все уже собирались разойтись, когда Мартинсон взял слово. «А как насчет 3 ребят? Будем мы сейчас заниматься их исчезновением или нет?» Валандер задумался. Он знал, что все ждут его решения. «Нет», — сказал он, — «пока не будем. Во всяком случае, в ближайшие дни не будем. Потом посмотрим. Возможно, это будет зависеть и от того, какие вопросы Светберг задавал их родителям». Было 10:15. Валандер сходил за чашкой кофе, затем закрылся в кабинете и достал из ящика блокнот. Он хотел перенести на бумагу мысли, бродившие в его голове ночью. На первой странице Валандер написал всего одно слово — «Светберг» и нарисовал внизу крест, но тут же зачеркнул его. Дальше дело не двигалось. Валандер отложил ручку и подошел к окну. Было прекрасное августовское утро. К Валандеру вернулись прежние сомнения. В смерти Светберга он чувствовал какое-то странное несоответствие. Вот и Нюбергу почудилась инсценировка. Спрашивается, зачем это было нужно и кому? Валандеру очень хотелось как можно скорее исключить все версии, к кроме одной – обычное ограбление с трагическим исходом. Убивший полицейского преступник выбросил ружье, а значит, потерял самообладание и будет уязвим. И если полиции повезет, то по отпечаткам пальцев она установит его имя в какой-нибудь картотеке. Валандер вернулся к столу и записал, что не найден телескоп, по всей вероятности, очень дорогой. Потом он принял два решения. Во-первых, сразу после пресс-конференции съездить в Хедескугу к двоюродному брату Светберга. Во-вторых, еще раз осмотреть квартиру, а также чердачные и подвальные помещения дома. Валандер нашел в каталоге телефон Стуры Бьорклунда, набрал номер и ждал, когда снимут трубку. Мужчина на другом конце провода назвал себя. «Позвольте выразить вам соболезнования», — начал Валандер. «Мне, видимо, следует сказать то же самое. Вы, я думаю, знали моего кузена лучше, чем я. Мы с ним общались мало. Но все-таки Ильва позвонила мне сегодня в 6 утра, чтобы сообщить о случившемся». Голос Стуры Бьорклунда звучал натянуто и отчужденно. «Скоро об этом растрезвонят в газетах», — сказал Валандер. «Разумеется. Кстати, в нашем роду уже было одно убийство». «Убийство?» «Да, в 1847 году, точнее 12 апреля 1847 года, на окраине Эслёва двоюродного прапрадедушку Карла Эверта зарубили топором. Совершил это убийство некий гвардеец по фамилии Брюн, уволенный из армии за какие-то темные делишки. Нашего родственника он убил и ограбил. У того при себе были большие деньги, вырученные от продажи скота». «И что же было дальше?» – спросил Валандер, едва сдерживая нетерпение. Полиция в лице какого-то губернского прокурора с помощником проявила редкостное рвение. Не прошло и нескольких дней, как Брюн был схвачен при попытке перебраться в Данию. Его приговорили к смертной казни. И, между прочим, действительно казнили. Это совпало со вступлением на престол Оскара I, который, придя к власти, приказал привести в исполнение ряд смертных приговоров, не подписанных Карлом XV. Вступление Оскара I на трон было отмечено казнью 14 приговоренных. Вот Брюну и отрубили голову. Кстати, не где-нибудь, а в Мальме. Любопытная история. Несколько лет назад я немного занимался нашей генеалогией, но история про гвардейца Брюна и убийство в Эслёве была мне известна и раньше. Не могли бы вы встретиться со мной сегодня? «Зачем?» Валандеру показалось, что Стуре Бьорклунд насторожился. «Мы пытаемся создать как можно более полную картину жизни Карла Эверта. Было странно и непривычно называть Светберга по имени. Я плохо знал его. Кроме того, во второй половине дня я должен уехать в Копенгаген. Дело очень важное. К тому же разговор не займет много времени». В трубке воцарилось молчание. Валандер ждал. «Во сколько?» «Часа в 2 сможете?» «Хорошо. Я позвоню в Копенгаген и предупрежу, что не приеду». Стуре Бьорклунд объяснил, как к нему проехать, и Валандер решил, что найдет дорогу без труда. Повесив трубку, он придвинул к себе блокнот и провел около получаса в размышлениях, пытаясь собрать воедино разрозненные факты. Он писал и настойчиво старался найти объяснение странному чувству, появившемуся в тот момент, когда он впервые увидел на полу мертвого Светберга, чувство, которое еще больше укрепилось после разговора с Нюбергом. Валандер допускал, конечно, что в действительности никакого несоответствия нет, а есть боль и шок при виде убитого коллеги. Однако сомнения не оставляли его. В 10 Валандер снова сходил за кофе. В столовой толпился народ. Настроение у всех было подавленное. Валандер перекинулся несколькими фразами со знакомыми автоинспекторами и машинистками. Потом вернулся к себе и позвонил Нюбергу на мобильный. «Ты где?» – спросил Валандер. «В квартире Светберга, где же еще?» – рявкнул в трубку Нюберг. «Там телескоп случайно не обнаружился?» «Нет». «А как вообще дела?» «На ружье полно отпечатков пальцев. Из них 2-3 довольно отчетливые. Будем надеяться, что они есть в наших картотеках. Еще что-нибудь нашли?» «Ничего существенного. После обеда я встречаюсь с двоюродным братом Светберга. Он живет под Хедескугой. А потом всерьез возьмусь за квартиру. К тому времени мы уже закончим. Я собираюсь пойти на пресс-конференцию». Валандер не помнил, чтобы Нюберг когда-нибудь участвовал в их встречах с журналистами. Его сегодняшнее желание прийти на пресс-конференцию означало только одно – Он хотел лично выразить свое возмущение происшедшим. На мгновение Валандер почувствовал, что растроган. Потом спросил: «Ты нашел какие-нибудь ключи? От машины и от кладовки в подвале. А от чердака?» «Я проверил, в доме нет чердачных помещений, только подвал. Ключи я передам тебе на пресс-конференции». Закончив разговор, Валандер подошел к Мартинсону. «Машина Светберга Ауди, где она?» Мартинсон не знал. Они вместе отправились к Хансену и спросили его, но тот тоже не знал. Анбрид на месте не оказалось. Мартинсон посмотрел на часы, почти 11. «Скорее всего, машина на стоянке, рядом с домом. До пресс-конференции еще есть время, я успею туда и обратно», — предложил Мартинсон и отправился на стоянку. Валандер решил вернуться к себе. На вахте лежали принесенные кем-то цветы. Глаза у Эббы покраснели от слез. Ускорив шаг, Валандер молча прошел мимо нее. Ровно в 11 началась пресс-конференция. Лиза была в форме и говорила очень лаконично, строго по существу дела. На столе перед ней стояли два огромных букета роз. Она сразу перешла к главному, и на этот раз голос ее не подвел. Инспектор Карл Эверт Светберг, их глубоко уважаемый коллега, убит в собственной квартире. Точное время и мотив преступления пока не установлены, но есть основания предполагать, что Светберг спугнул вооруженного грабителя. Однако на след преступника полиция пока не вышла. Потом Лиза долго рассказывала о личных качествах Светберга. Слушая ее, Валандер подумал, что Лиза нисколько не преувеличила, и портрет Светберга получился очень точным. Валандер отметил исключительное достоинство, с которым Лиза Хольгерсон вела пресс-конференцию. Потом он скажет ей, что вряд ли кто-то другой справился бы с этой ролью лучше. Вопросов было мало, и Валандер имел возможность ответить почти всем. Нюберг сказал несколько слов об орудии убийства, ружье системы Ламберт Барон. Через полчаса пресс-конференция закончилась. Пока Лиза Хольгерсон давала интервью программе новостей «Сюднют», Валандера окружили репортеры вечерних газет. Они хотели сфотографировать его на фоне дома на Лилле Норрегаттен, но услышали категорическое «нет», сказанное с плохо скрытой яростью. Было 12 часов, и Лиза Хольгерсон предложила пообедать у нее. За обедом они опять вспоминали Светберга, и Валандер рассказал, почему тот решил стать полицейским. Светберга с самого детства мучила боязнь темноты. Он сам рассказывал мне об этом. Он не знал, откуда она взялась, но очень хотел избавиться от нее и думал, что, став полицейским, преодолеет свой страх. Но это ему не удалось. Темноты он по-прежнему боялся. Около половины второго все отправились в участок. Валандер ехал с Мартинсоном. «Она хорошо говорила?» — сказал Мартинсон. «У нас хороший начальник», — ответил Валандер. «Но мы это и раньше знали». Мартинсон промолчал. Валандер вспомнил про Ауди. «Ты нашел машину?» «Для жильцов дома во дворе есть частная стоянка. Машина там, я осмотрел ее». «В багажнике случайно нет телескопа?» «Там только запаска и пара сапог. В бардачке аэрозоль от насекомых». «В августе много ос», — мрачно заметил Валандер. Перед входом в участок они расстались. В кармане у Валандера гремели ключи. Их дал ему Нюберг, с которым они вместе были у Лизы Хольгерсон. Но сначала Валандеру предстояло съездить в Хедескугу. Поэтому он опять сел в машину, выехал на окружную, а затем свернул на Шёбу. Точно следуя указаниям Стури Бьёрклунда, Валандер вскоре подъехал к небольшому дому, особняком стоящему на самой окраине города. Перед домом был фонтан, вокруг него раскинулся большой газон, сплошь уставленный гипсовыми фигурами. Все они, к немалому удивлению Валандера, изображали чертей с разинутой пастью и более или менее устрашающим видом. На мгновение Валандер задумался – каким, собственно, в его представлении должен быть двор, принадлежащий профессору социологии? Но его размышления были прерваны. В дверях дома появился человек в сапогах, потертой кожаной куртке и рваной соломенной шляпе. Он был худ и очень высок. Сквозь дырки в шляпе Валандер заметил, что Бьёрклунд, как и Светберг, почти совсем лыс. Однако на этом их сходство заканчивалось. На мгновение Валандер смутился. Он не ожидал застать профессора Бьёрклунда в таком виде. Лицо хозяина дома, покрытое по меньшей мере двухдневной щетиной, потемнело от загара. «Интересно, может ли профессор университета ходить на работу небритый?» – подумал Валандер. «Хотя, конечно, в Копенгагене у него могут быть и другие дела. Учебный год ведь еще не начался». «Надеюсь, я не слишком нарушил ваши планы», — сказал Валандер. Запрокинув назад голову, Стуре Бьёркунд расхохотался. В его смехе Валандеру послышалась издевка. «По пятницам я обычно навещаю в Копенгагене одну даму», — продолжая улыбаться, сообщил Стуре. «Или, говоря попросту, езжу к любовнице». «А как обстоят дела с любовницами у шведских провинциальных полицейских?» «Думаю, никак», — ответил Валандер. «А между прочим, это отличное решение многих проблем совместной жизни», — продолжал Бьёркунд. «При желании каждый раз может стать последним. И никаких обязанностей, никаких тебе ночных разговоров, после которых, того и гляди, начнешь покупать мебель и изображать из себя добропорядочного семьянина». Резкий смех этого человека, его соломенная шляпа, все в Стуре Бьёркунде начинало раздражать Валандера. «Шутки шутками, но, между прочим, произошло убийство», — напомнил он. Стуре кивнул. Потом снял дырявую шляпу. Возможно, так он хотел продемонстрировать свое горе. «Давайте войдем в дом», — предложил Бьёркунд. Никогда в жизни Валандер не видел ничего похожего на этот дом. Снаружи он ничем не отличался от других, построенных в традиционном сконском стиле. Но его внутреннее убранство оказалось для Валандера полной неожиданностью. В нем совсем не было перегородок и перекрытий. Весь дом представлял собой одну огромную комнату, в которой потолком служила крыша. Тут и там виднелись сооружения, похожие на башенки. На них винтовые лестницы из дерева, украшенные литьем из металла. Мебель практически отсутствовала, стены тоже были голыми. Одну из стен занимал огромный аквариум. Стуре Бьёркунд подвел Валандера к массивному деревянному столу, возле которого стояли старая церковная скамья и деревянный табурет. «Я считаю, что сидеть нужно на жестком», — сказал Бьёркунд. «Неудобство не позволит долго рассиживаться, чем бы вы ни занимались. Ели, думали или разговаривали с полицейским». Валандер сел на скамью. Она действительно была очень неудобной. «Если не ошибаюсь, вы являетесь профессором Копенгагенского университета?» — спросил он. «Я читаю лекции по социологии, но стараюсь свести преподавание до минимума. Меня гораздо больше интересует наука. К тому же исследовательской работой можно заниматься и дома». «Это вряд ли имеет отношение к теме нашего разговора, но я все же спрошу, какова тема ваших исследований?» «Демоны в восприятии людей». Валандер подумал, что Бьёркунд, наверное, шутит, и решил подождать разъяснений, которые не замедлили последовать. «В средние века люди относились к демонам иначе, чем в XVIII веке, а в будущем люди будут воспринимать их не так, как мы сейчас». Ад, обитель страхов, постоянно видоизменяется. Это целый мир, удивительный и очень сложный. К тому же исследования приносят мне доход, и немалый. Каким образом? Я работаю консультантом на одной американской киностудии, где снимают фильмы про монстров. Скажу без ложной скромности, что таких специалистов на рынке ужасов раз-два и обчелся. Есть еще японец, он живет на Гавайях. Да я. Вот и все. Валандер уже начал сомневаться в нормальности своего собеседника. Но тот вдруг протянул руку и взял со стола рисунок. «Я опросил семилеток, живущих в Истаде, как они представляют себе монстров. Потом с их слов нарисовал этого героя. Американцам очень понравилось. Теперь он станет главным персонажем мультипликационного сериала ужастика, рассчитанного как раз на 7-8-летних детей». Валандер взглянул на картинку. «Да, зрелище не из приятных». И отложил рисунок в сторону. «Ну и как вам картинка, комиссар?» «Можете называть меня по имени, Курт». «Ну и как вам картинка, Курт?» «Отвратительная». «Мы живем в отвратительном мире. Вы часто бываете в театре?» «Не очень». «Одна из моих студенток, очень одаренная девушка из Гентофте, проанализировала репертуар театров в разных странах за последние 20 лет. Результат получился интересный, хотя, впрочем, вполне предсказуемый». В мире, где царят разрушения, разбой и нужда, театры отдают предпочтение пьесам, в которых поднимаются семейные проблемы. Выходит, что Шекспир ошибался. Театр больше не является зеркалом жизни. Наш ужасный век опроверг истинность его утверждения. Он замолчал. Положил шляпу на стол. Валандер почувствовал, что от него пахнет потом. «Я решил отказаться от телефона», — сказал Бьёркунд. 5 лет назад я избавился от телевизора. Теперь настала очередь телефона. Это не причинит вам неудобств?» Бьёркунд серьезно посмотрел на него. «Я вправе сам решать, когда вступать в контакт с окружающим миром. Правда, компьютер у меня, естественно, останется, а телефон выброшу». Валандер кивнул и сменил тему разговора. «Итак, Ваш двоюродный брат Карл Эверт Светберг мертв. Убит. Вы и Ильва Бринг – его единственные родственники. Когда вы видели его в последний раз? Примерно 3 недели назад. А точнее, в пятницу 12 июля в 16:30. Бьёрклунд ответил сразу, не раздумывая. Это удивило Валандера. Почему вы запомнили точное время? Потому что мы договорились о нем заранее. Я уезжал к своим друзьям в Шотландию. Калле, как обычно, оставался присматривать за домом. Он всегда делал это в мое отсутствие. В другое время мы и не встречались. Только когда я уезжал и когда возвращался. Что значит, он присматривал за домом? Он жил здесь? Ответ удивил Валандера. Но сомневаться в правдивости Бьёрклунда не было оснований. Значит, в ваше отсутствие он всегда жил здесь? Во всяком случае, последние 10 лет – да. Меня это очень устраивало. Подумав, Валандер задал следующий вопрос. Когда вы вернулись? 27 июля. Калле встретил меня в аэропорту. Привез сюда. Мы перекинулись парой слов, и он уехал в Истад. Он не показался вам усталым? Запрокинув назад голову, Бьёрклунд снова залился громким смехом. «Вы, наверное, пошутили? Однако нехорошо смеяться над мертвыми», — проговорил он. «Я не шучу». Бьёрклунд вновь улыбнулся. «Мы все чувствуем себя слегка утомленными после слишком интенсивных занятий любовью, не так ли?» Валандер непонимающе посмотрел на собеседника. «Что вы имеете в виду?» «Что в мое отсутствие Калле привозил сюда свою любовницу. Я не возражал. Поэтому они жили здесь, пока я был в Шотландии, и во время других поездок тоже». Валандер молчал. У него перехватило дыхание. «Похоже, вы удивлены?» — спросил Бьёрклунд. «С ним была одна и та же женщина. Как ее имя?» «Луиза». «А фамилия?» «Не знаю. Я никогда ее не видел. Калле был очень скрытным или, может быть, осторожным». Валандер чувствовал, что сражен наповал. Кто бы мог подумать, что у Светберга была любовница, с которой он регулярно встречался. «Что еще вам о ней известно?» — спросил Валандер. «Ничего». «Но хоть что-нибудь Калле говорил о ней?» «Ничего. И я, естественно, не спрашивал. У нас в семье не принято совать нос в чужие дела». Валандер не стал больше задавать Бьёрклунду вопросы. Он чувствовал, что сначала нужно переварить услышанное, а потому поднялся, давая понять, что визит закончен. Бьёрклунд удивленно посмотрел на него. «И это все?» «Пока да, но я, вероятно, еще позвоню вам». Хозяин вышел проводить Валандера. Было жарко и почти безветренно. «У вас есть какие-нибудь предположения насчет того, кто мог его убить?» — спросил Валандер, когда они подошли к машине. «Насколько я понимаю, это было ограбление. Откуда же мне знать, кто напал на него из-за угла в собственной квартире?» Они попрощались за руку. Валандер хотел включить зажигание, но тут Бьёрклунд заглянул в машину через опущенное боковое стекло. «Я вспомнил. Луиза красит волосы. Откуда вы знаете?» «Волосы в ванной комнате все время разные. То рыжие, то черные, то светлые». «А женщина одна и та же?» «Честно говоря, мне кажется, что Калле сильно ее любил». Валандер кивнул, и они расстались. Он ехал из Хедескуги. Было уже 3 часа пополудни. «Уму непостижимо», — думал Валандер. «Светберг, наш друг и коллега, умер всего каких-то пару дней назад, а мы уже знаем о нем больше, чем когда он был жив». В 4:10 Валандер припарковал машину возле Стуртаргет и оттуда пешком поднялся на Лилля-Норрегатан. Он ощущал острую потребность действовать. Медлить было нельзя.